«Молодой человек, хотите, я вас угощу мороженым? Давайте, почему нет?» Пожал я плечами и уселся напротив. «А разве вас родители не учили от незнакомых дядей ничего не брать? Так я вас знаю». «Да и кто я?» — приподнял брови волшебник. «Иван Федорович Крузенштерн, человек и ледокол». Волшебник посмотрел на меня с какой-то жалостью в глазах. «Может, у него глаза такие жалостливые? Ну не подумал же он, что я что-то там на букву А. Гена, а если серьезно, товарищ Невструев, вы уж определитесь, или не вспоминать вас даже в мыслях, или посреди Москвы в открытом кафе назвать вас полным именем и званием. И то верно, но я бы хотел поговорить с тобой лично. Я даже догадываюсь о чем. Нам принесли заказ. Мне 3 шарика эскимо с шоколадной стружкой и малиновым вареньем, а человеку-ледоколу очередной стакан апельсинового сока. По поводу предложения, в общих чертах я согласен, только не ждите от меня, что я начну сдавать тайны, секреты и откровенно доносить на своих соотечественников. Я понимаю, сволочей у нас хватает, мир у нас капиталистический, сиречь сволочизма и самые влиятельные люди те еще сволочи, но все же эти сволочи воспитывают меня, поддерживают меня и помогают мне, и будет совсем по-сволочному сдавать их вам. Вполне ожидаемый ответ. А так, я открыт для предложения и совместных проектов, где-то что-то рассчитать, достать или обменяться знаниями всегда пожалуйста, но никаких секретов, родовых тайн и прочего. Вы англичане все на одно лицо. Ой, а то будь я конченным предателем, вы бы имели со мной дело, с брезгливостью, но имели. Честно, мы такие, Гена, как тебе у нас? Забавно, интересно, весело. Мне в силу возраста везде интересно, а в силу характера всегда забавно и весело. Доброты у вас много, а меня это напрягает, я к сволочам больше привык. Вот сижу и ем с вами мороженое и даже не опасаюсь за свою жизнь. Так уж и не опасаешься. Я всегда опасаюсь, но здесь как-то по-другому, другая степень опасения, что вот я подойду к милиционеру, а он мне поможет, посадит потом, но вначале поможет. В знак нашей дальнейшей дружбы, Гена, ты можешь мне что-то рассказать? Зависит от размера дружбы и ответного знака. Откуда ты обо мне знаешь? Невструев наклонился ко мне, внимательно вслушиваясь в ответ. Оттуда же, откуда я умею говорить по-русски? Не знаю, никто не знает. Дамблдор разводит лапками и, судя по его выражению лица, ни один он не знает ответов. И все же, Гена, иногда я просто знаю о чем-то, откуда не знаю, просто знаю. Думаете, меня это не пугает? Пугает до усрачки. Вы же не скажете, что со мной, правильно? Институт мог бы в этом разобрать. Так, товарищ, перебивают ледокола. Да или нет, мне уже порядком надоели все этим может с наверное. Да, и я прямо сейчас переметнусь к институту. Нет, так может я и сам во всем разберусь со временем. Гена, сколько тебе лет? Мне 7 годиков, дядя, в этом году пойду в школу. А рассуждаешь, как взрослый. Жизнь заставила, когда в годик злой чероплет убивает твоих родителей, тебе приходится очень быстро приспосабливаться к сволочному миру, а иначе съедят. У нас бы такого не было, Гена. Это была бы другая история. Я тоже иногда спрашиваю себя, как сложилась бы моя история, если бы я родился в другом месте или в другое время. И какие ответы ты для себя находишь? Невструев приподнял бровь. Да такие, что по сути ничего бы не поменялось, сменились бы немного методы, сменилось бы окружение, но цель бы мою не изменила. Даже, если ты бы не был волшебником, тем более, если бы не был волшебником, вы думаете, меня там чему-то учат? А-за-за, не смешно, у нас палочки дают только к 11, а у вас уже начинают учить с 6. У нас и система образования прогрессивней. А к какой цели стремится молодой человек? К мировому господству. А во, у нас здесь растет маленький темный лорд. Почему темный? Самый настоящий светлый. Вы сами все придете под мое правление, приняв, что мой строй самый прогрессивный и спасение есть только у меня. Невструев надолго задумался, наблюдая, как я уплетаю вторую порцию мороженого. Ну да, жрать приходится теперь за себя и еще 2 фениксов, а то вообще жира не накоплю. А ты говоришь, что тебя ничему не учат, уже знаешь, чем один лорд отличается от другого. Мне никто не рассказывал, это я так с потолка взял и оказался прав. Я же объяснял, иногда я просто знаю. Может, ты еще знаешь число Петрарки при корпускулярном преобразовании световой волны в диффузорной среде. Пусть будет 76,3, 8, 5, 5, 1, 3, 7, 5 и 8 в периоде. Невструев записал аккуратно в блокнотике, вырвал листок, сложил его аккуратно, подписал и коснулся его ПКРК, после чего листок истлел и исчез. «Забавный блокнотик, мне бы такой не помешал», — Невструев задумался, постучав блокнотиком себе по губам и придвинул в мою сторону. «Если разберешься, как им пользоваться, да без проблем». Я повертел блокнотик в руках, рассмотрел эмблему на обложке, записал, выдуманное только что, число на листочке, вырвал его, подписал «Товарищу Невструеву я, П.» и пустил в листок эфир, стараясь, чтобы он принял форму эмблемы. Листок благополучно истлел у меня в руках и появился рядом с правой рукой Януса. Поразительно. Человек-ледокол был поражен. И напоследок, Гена, в мире всего существует 10 человек, включая тебя и меня, которые знают о моем существовании. Я бы хотел, чтобы это так и оставалось. Без проблем, у меня хватает своих секретов и тайн, чтобы знать, как важны чужие. Я буду хранить вашу тайну и дальше, как свою, Иван Федорович. На прощание добрый волшебник меня обнял, попрощался в стиле Брежнева, спасибо, что без языка, расплатился с милой официанткой, сел в чайку-кабриолет и личный шофер его куда-то увез. Через минуту ко мне присоединилась Ульяна, так и не поняв, что купила на одну бутылку кефира больше необходимого. За завтраком Андрея Юрьевича еще не было, но это было обычно в семье, все привыкли, и никто не роптал. Поэтому мы все поехали кататься по Москве, для начала завезли Кешу и Матроскина в питомник на выгул, а Мурзика оставили соседке, все же он обычный, домашний кот. Возил нас все тот же молчаливый усатый водитель, и где мы только не побывали и что только не видели, в итоге заехали под вечер в Кремль, где нас провели в правительственный дворец. Тут меня заинтересовала одна выставка, а именно, кабинет товарища Сталина. Он был оставлен в неприкосновенности, кроме того, там хранилась вся коллекция трубок Иосифа Виссарионовича. Он очень любил трубку и практически с ней не расставался, за долгие годы его работы ему подарили множество трубок, которые сейчас были доступны для всеобщего обозрения. Кабинет внушал, он был аскетичен, минималистичен, но я четко представлял гнетущую атмосферу, когда ты оставался в нем один на один с вождем. А еще там был барьер. Кабинет Сталина. Мощь. 230. Воля. 413. Примечание. Я же просто не мог пройти мимо такого и, хотя бы, одним глазком не взглянуть. Барьер был точной копией кабинета, кроме двух отличий. Первое – окна. Окна были замылены и нельзя было увидеть, что происходит во дворе Кремля. Второе отличие было в следующем. Здесь сидел живой, воплощенный вождь. Он курил трубку, что-то писал в бумагах, и не сильно обращал на меня внимание. Стоило ему приподнять на меня взгляд черных, как сама ночь, глаз, поглядеть из-под лобья своих густых бровей, как меня моментально проняло. Я почувствовал себя мышью в тени великана, так меня не пронимал даже Романенко, а он еще тот монолит и умеет давить своим присутствием. Вдох-выдох. Самообладание плюс один. Мораль минус 23. Рассказывай. Даже не знаю, что товарищу Сталину рассказывать. Ну не начать же ему выкладывать всю свою жизнь с самого начала, хотя такая мысль закрадывалась, особенно под его взглядом. Зашел высказать свое уважение величайшему лидеру прошлого, в некоторой степени вы мой герой. Вождь перестал писать, поднял голову и поглядел на меня прямо, прищурив один глаз. Почему только в некоторой? Самообладание плюс 2, мораль минус 17. Вдох-выдох, он не настоящий, я могу поглотить его в любой момент. Потому что вы идеализированный образ, а настоящего товарища Сталина я никогда не узнаю. Да и быть вашей точной копией я не хочу, я беру лучшие от многих, чтобы стать лучшим собой. Сильно сказано, учись дальше, многого добьешься. Вождь уставился на меня своим грозным взглядом, откинувшись на кресле и закурив трубку. Может, советов хочешь мудрых? Если дадите, буду премного благодарен. Всегда работай на упреждение. Твой лучший ход, ход противника. Если не можешь победить, забери противника с собой. Вроде прописные истины, но сказанные устами вождя они приобретали какой-то иной, сакральный смысл. Я знаю, зачем вы сюда приходите, пробовать будешь, и прищурился, давя еще сильнее. Он не настоящий, он мне ничего не сделает, вдох-выдох. Я поглядел на две сабли, что висят у него за спиной, прикинул, где бы он мог припрятать наган и кортик. Самообладание плюс 2, мораль минус 14. А давайте, вот уже который час сидим с вождем и играем в риск, Пятую партию, между прочим, я уже весь в мыле и грызу ногти, а этот хитрожопый грузин даже пуговицу на кителе не расстегнул. Я слил все четыре партии в чистую, это я молчу о том, что он играет в первый раз и только сегодня прочитал правила, а у меня есть множество проверенных стратегий, недаром у меня способность игры в риск есть. Выиграть я смог только в пятой партии, только пойдя на очень рискованные ходы, можно сказать, мне очень повезло. Мораль плюс 18. Я прыгал и радовался, как ребенок, ведь я обыграл самого товарища Сталина в геополитическую игру. Ну, мир был не настоящий, так и товарищ Сталин, как бы тоже, но оно того стоило. Ты быстро учишься, далеко пойдешь, напоминаешь мне молодого Ульянова, он тоже таким был. Спасибо, что не Троцкого. Ты ходишь по охуенно тонкому льду, мальчик. Я посмотрел в глаза вождю, не отводя взгляда, единственное, чего я должен бояться, это только страха, а еще ужаса, хтонического пиздеца, список немаленький, чего действительно стоит бояться, но не его. Самообладание плюс 2, мораль минус 3, тебе не хватает страсти и бескрайней веры в свои методы, чтобы быть Троцким, ты сомневаешься в себе, развиваешься и учишься. Троцкий был безумен и готов был повторять одно и то же, вновь и вновь, пока не получится. Ты же меняешься под мир, и тем самым меняю сам мир. Истинно так, мальчик. Я начал собирать игру, и на прощание мы встали друг напротив друга. Даже не попробуешь, а зачем? Вождь лишь прищурился, ожидая пояснений. Он не был слишком многословен, но каждая высказанная им сентенция поражала своей остротой, взвешенностью и точностью. Если бы здесь сидел монстр, что жрет детей или живьем сдирает кожу с людей, темный палач, мучающий немецких женщин, или еще какое-то гротескное порождение человеческого разума и сердец. Я вас могу заверить, я бы нашел способ уничтожить этот образ, не сегодня, но однажды. Почему? Потому что я человек, а лишь человек способен победить монстра, порожденного сном разума. Я навсегда останусь человеком, чего бы мне этого не стоило. И перед собой я вижу образ человека, да в чем-то идеализированным, в чем-то превосходящем обычного человека, некий миф, некий героизм образа. Но все же вы человек, вы вдохновляете множество людей быть человеком, вы не можете не вдохновлять, столько воли из ниоткуда не берется. Так зачем разрушать такой образ и создавать пустоту человеческих сердец? Человечность плюс один. Правильно, незачем. Вот и я думаю, в мире существует куда больше страха, ужаса и других монстров, что пытаются съесть пионеров, съесть наше будущее. Всякие твари, лезущие к нам из иных миров. Мы, люди, должны держаться вместе. Это простая истина, но ее так сложно донести. Но это не повод не делать это. Хорошо сказано, мальчик, заходи к старику, когда будет время, может, еще чему научу. На прощание мы пожали руки, и тут я подумал, а почему бы и нет? Всего 12 очков воли, я не обеднею, но с другой стороны это принесет многое. Иосиф Виссарионович, а не желаете ли заключить сделку? И улыбнулся своей настоящей, искренней улыбкой. Из кабинета я выходил помятым, выжатым, как лимон, слегка бледным, но безумно довольным. Если верить пропаганде, то Ленин заложил под русский народ атомную бомбу, а я только что заложил водородную бомбу под советский народ. Я могу гордиться собой. В инвентаре у меня осела трубка самого. И это был предмет класса С. Трубка добавляла мне бонусы в доминирование и авторитет. Авторитета я не нашел среди своих способностей, но трубка была крутая, может начать курить, не, вредно для здоровья, а с моими приключениями я себя раньше угроблю сам, собственными руками. Ульяна и Светлана Ильинична нашли меня на выходе из кабинета, я сидел морально убитым на лавочке, сослался на то, что стало плохо в кабинете вождя, что дало повод Ульяне начать самоутверждаться и рассказать о величии первого генсека. У нее какой-то пунктик на тему быть лучше и сильнее меня. Мы немного передохнули, зашли в местное кафе, где цены не пытались снять с тебя скальп и устроить свои злые-злые танцы вокруг твоего кошелька. Здесь было, как и везде, зайди в любое кафе города Москвы, и ты получишь абсолютно одинаковые цены. Чудеса, скажете вы? Нет, всего лишь плановая экономика. Последним пунктом экскурсии была оружейная палата, где нас уже ждал Андрей Юрьевич. Он обнял дочку и жену, затем сказал, что меня с ним ждут дела, а девочки пускай едут домой. После чего провел меня через всю палату к незаметному лифту, вставил ключ и впустил меня в открывшиеся створки. За стенки НКВД вроде на Лубянке, или нет, Блин, что-то меня в панику кидает сегодня чаще обычного. Паранойя плюс 2. Мы оказались в каком-то подвале, где нас уже ждал знакомый генерал. Он расправил усы и подошел вместе с Романенко к створкам склада. Они синхронно провернули ключи и открыли створки. За створками хранилось много старого оружия. Были мечи, булавы, копья, бердыши, даже пару пищалей. Две крепкие ладони легли ко мне на плечи. Достойный воин достоин славного оружия. Отцы детей, которых ты спас, просили, чтобы мы нашли тебе лучшие. Я считаю, что ты сможешь выбрать себе сам, ты сможешь забрать отсюда любое оружие, но только одно. Это будет непростая задача. Развлекайся. Меня хлопнули по спине и Романенко ушел, оставив меня с генералом. Простите, я так и не узнал, как вас зовут. Обращайся ко мне, товарищ генерал, мне так привычней. Хорошо, товарищ генерал, это будет долгая ночка, лишь бы не заняло и весь следующий день, вы бы присели, отдохнули. Генерал начал озираться в поисках, где бы ему устроиться. Я же, типа из-за стеллажей, достал из инвентаря шезлонг, разложил перед ним и предложил присесть. Следом, типа из кармана, достал пару бутылок минеральной воды запасенной, а из другого кармана пару батончиков шоколадных. Типа из-за спины достал книгу «Мнемотехника», единственное, что у меня есть на русском языке в инвентаре. Вот немного воды, еды, да и почитать, развлечься, вы присаживайтесь. Сам я засучил рукава и стал осматривать стеллажи. Мда, работы действительно много, это надо отсортировать, разобраться, примериться, понять, что брать, а то одно может мне подходить сегодня, но критически не подойдет через несколько лет. Или можно взять что-то на вырост с полезными свойствами, вроде все здесь волшебное оружие. Мда, задачку подкидывать Роменко умеет. Товарищ генерал, а за что вас наказали со мной сидеть? Слишком высокий уровень доступа, других за тобой приглядывать не посадишь. Да ну, ага, ты еще неведомо что с ними сделаешь, вон лучшего хирурга Москвы на пенсию отправил. А с этой задачей его друзья-товарищи 5 лет, как пытались справиться. А меня не жалко. Почему не жалко? Усач мне нравился, действительно жалко, что его ко мне приговорили, я не специально могу чего-то отчебучить, а ему достанется. А это государственная тайна, к которой у тебя нет доступа. Работа шла кое-как, судя по механическим часам уже за полночь, значит торчу уже здесь 5 часов, а даже половину не обработал. Некоторое оружие требовало волю, другое жрало эфир, как не в себя, для другого у меня не было достаточного ранга пробуждения, а иное требовало у меня определенный ранг потенциала. Вроде находило интересные свойства, типа пищали, что жарило эфиром, но это надо было садиться и осваивать, вроде и бесконечные патроны, но хотелось бы чего-то компактного. Была и рукоять сабли, вставленная в пустые ножны, и в зависимости от подаваемого эфира она могла создавать лезвие различных элементов, но кажется, я делал что-то не так, ведь сабля только поглощала мой эфир. Ближе к часу ночи генерал предложил перекусить, нам доставили сюда тележку с простой едой, типа каши, куриного бульона, котлет, салат и термос, на 3 литра, чая. За полуночным ужином мы обсудили историю оружия, где и как было найдены те или иные вещи и какими свойствами они обладают. По мнению генерала, у меня было просто, большую часть они похитили из барьеров, поэтому стоило взять в руки, как Тринити выбивало окно с идентификацией. Особые интересные объекты приходилось идентифицировать за очки воли. Тут пришлось затянуть пояс потуже и не жлобиться, ведь это шанс раз в жизни пошарить в кладовой советов. Ближе к 4 часам ночи концентрация начала показывать за половину, а значит пора закругляться. Мой выбор остановился на 3 объектах. Копье, что спиздили у Улуса Джучи, оно давало просто невообразимый бонус при работе со стихией воздуха, а эту стихию я считал номер 1 среди всех остальных. Лук, в нем не было чего-то особенного, но вот колчан мог бесконечно наполняться стрелами, стоило только наполнить его эфиром. Лук нашли на раскопках в Греции, поэтому считают, что это лук богини охоты, на самом деле просто спиздили из барьера. Бесконечный боезапас. Круто, вот только надо осваивать с нуля, и судя по моим знаниям это годы тренировок. А вот короткий клинок, по сути большой кинжал, был создан руками людей и пришлось потратить очко воли, чтобы узнать его свойства. Ничего особенного не было, обычный крепкий и качественный клинок класса А, но в нем было 2 слота для привязки духов. Я могу вселить духов, кормить их эфиром, и они бы наделяли оружие какой-то силой. В итоге бросил монетку, и товарищ Ленин сказал брать кинжал. Ладно, кинжал так кинжал. Я разбудил генерала и показал свой выбор. Он составил опись, снял марку и все такое, после чего вручил кинжал мне, я надел его за пояс. Конечно, при помощи инвентаря я мог бы вынести всю оружейную палату, и никто бы ничего не доказал. Но лучше получить одно и честно, чем обменять все на доверие целого народа и государства. Я хоть и жадный, но умею сопоставлять цену и приобретенное имущество. Генерал немного помялся, когда я попросил обратно книгу и все же выдавил из себя просьбу ему ее подарить. Ну я пожал плечами, почему нет, мужик мне нравился, взял книгу, спросил, как подписать, генералу Игорю Стрельцову от пионера Гены Горшкова. Как сказал, так и написал, мне не жалко, у меня в бункере лежит копия, могу почитать в любой момент. А вот Марину Стрельцову я знаю, в одном совенке мотали срок, правда она была больше по музыке и кибернетике. Меня отвезли к Романенко и сдали из рук в руки. Вот подъезжаем к парадной, а там стоит Андрей Юрьевич в трениках, шлепанцах и майке, типичный советский батя, издалека даже не признаешь в нем генсека, разве что по спортивной фигуре и военной выправке. День выдался насыщенным, то тебя ледокол протаранит, то товарищ Сталин пригласит сыграть в риск, то Романенко захочет выдать подарок от благодарных родителей. Весь этот день, а это было 5 утра, я решил посвятить тому, что буду отсыпаться. Примечание к части. Вовочка исполняет песню. Агата Кристи, «На войне», глава 14. Арка, Артек, глава 14, в которой Гарри возвращается домой. Вот читаешь исторические книжки, а там Романенко описан, как суровый и беспринципный человек, что железной рукой правит самой массивной, а главное самой технически и экономически развитой страной в мире. С населением, разве что, не вышло, но тут против миллиарда китайцев не попрешь. И вот сижу рядом, смотрю на этого наглого, лыбящегося кота, что еще на Андрея Юрьевича отзывается, и охуеваю от его последней шутки. Я согласен, да я сирота, а вот то, что я теперь официально Геннадий Яковлевич Горшков, 1980 года рождения, сирота из Тобольска, которого опекают советские власти, да еще и в школу 46 в Москве устроили. Когда мне дали документы, я похлопал ртом, как рыба на берегу, и получил разъяснение. Оказывается, что раз спас пионеров, не жалея себя, то меня надо наградить, но наградить Гарри Дженнингса нельзя, ведь столько придется объяснять британской общественности. Гарри Поттера тем более нельзя, это политический скандал, волшебная Британия меня еще Поттером не признала, а Советский Союз внезапно признает, это сколько вони будет. Выкрутились просто, сделали меня советским гражданином, а уже кому и за что там вручает СССР медали за отвагу и боевые заслуги, никого интересовать не должно. Я попробовал прохлопать губами о вопросе двойного гражданства, которое строго запрещено, что в СССР, что в Соединенном Королевстве. Так и на это Романенко нашелся. Какое такое двойное гражданство? Если меня задержат на землях Британии, то судить будут Гарри Дженнингса. А если поймают советские разведчики, то экстрадируют на родину, где меня будут судить по советским законам, как советского человека Геннадия Горшкова. Самое забавное, что в волшебном мире я числюсь, как Гарри Поттер, и эти ненормальные будут старательно делать вид, что никакого Дженнингса, и побойтесь древних и темных сил, какого-то Горшкова, знать не знают. Даже не так, я числюсь, как Гарри, сын Джеймса Поттера, я байстрюк, которому надо будет еще всем там доказывать, кто я такой и что я такое. В качестве финального добивания, чтобы моя новая советская жизнь не казалась блинами со сметаной и малиной, я обязан освоить и сдать советскую школьную программу, раз в школу меня зачислили. Ага, а потом, как любой советский волшебник, пойти в армию, оттарабанить курсы гбиста и принести присягу родине. На заявление об образовании я сказал прямо, что не умею находиться в трех местах одновременно, и если Андрей Юрьевич знает нужное заклинание, то пусть делится. И шо вы думаете, он таки знает и таки поделился, заклинания назывались «Экстернат» и «Заочка». Жизнь моя теперь не будет прежней, и чтобы ни одному страдать, решил во все это дело вовлечь Ульяну, а то она истосковалась по мне. Весь день от меня ее гоняла мама, чтоб дитё поспало, а вечером, когда она собралась кинуть мне в голову мяч и забрать во двор, у нее отобрал меня папа. Вот и сидит под дверью в гостиной, уши греет, прятаться надо лучше, а то такое знакомое красное пятно сквозь матовое стекло двери просматривается. Так что лови подарок, подруженция, как там, и в горе, и в радости. Встаем перед Романенко, спиной к двери, чтобы пришлось кому-то прислушиваться, что я говорю, и начинаю достаточно четко, старательно выговаривая каждый оборот. Товарищ Романенко, нет, Андрей Юрьевич, теперь, будучи советским человеком, моя новая честь и совесть, вновь выкованная в пролетарском классе, вынуждают так поступить, сил моих терпеть больше нет, не положено советскому человеку жить во лжи. Андрей Юрьевич смотрел на меня с ироничной улыбкой, уперев голову в кулак, он явно понимал, что сейчас будет шутка, а вот основного панча еще не уловил. После всего, что было между мной и вашей дочерью, я, как порядочный человек, просто обязан. И в этот момент, впервые в своей жизни, всем своим эфирным телом я ощутил волшебный выброс. Ощутил, как высвободился огромный объем эфира, после чего, сила неведомой мощи придала эфиру форму. Форму, что испарила дверь в комнату, наделила Ульяну невероятной скоростью, погасила огромное ускорение, что убило бы меня, Ульяну, Андрея Юрьевича и снесло бы стену. Отчего Ульяна оказалась, меньше, чем за долю секунды, у меня на спине, и теперь пыталась устроить мне сотрясение мозга своими маленькими кулачками, а я старательно прикрывался руками. Посмеиваясь над хорошей шуткой, Андрей Юрьевич решил подлить маслица в огонь. Пу-фу-фу, Ульяна, кусая его за ушко, фу-фу, у него там слабое место. Пользуясь советом, папина дочка вгрызлась мне в шею. Я, не будь дураком, решил подыграть и издал раздирающий саму душу стон, наполненный максимальным эротизмом, и получил двух вареных раков, Андрея Юрьевича, что старался держаться и не начать ржать на всю квартиру, а Ульяна испытала смущение на сексуальной почве. Я получил от нее удар по спине, а Ульяна заслужила от меня очередной стон, но уже попроще, отчего она убежала прочь, явно не понимая, что с этим делать и как поступить. Я уже собирался пойти и добить ребенка, но меня остановила крепкая рука на плече. Вы, надеюсь, Геннадий, понимаете, что этого никогда не случится. Вы, надеюсь, Андрей Юрьевич, понимаете, что она не всегда будет только вашей девочкой. После визита к Иосифу Виссарионовичу, мне не очень страшны всякие там романенки. А вот мое плечо крепче не стало от визита, а его сдавило, как в тисках. Пришлось изображать внутреннюю борьбу, сомнения, мыслительный процесс, а после горечь, разочарование и детскую обиду. А не будь всего этого, то вывод был однозначен, что все это для меня игра, а значит итог мой вполне предсказуем. Да, понимаю, конечно, изобразил тяжелый вздох, опустил плечики. Кто я такой, а где она? Хоть и не дочь императора, но все равно дочь генсека. Тут проблема не во мне, а в том, кто вы, Геннадий. Понимаю, понимаю, такому как мне, для принятия в общество будущего, надо страну какую-то освободить, типа Англии, сделать советской, социалистической. А справитесь? Нет, конечно, куда прозаичнее схватить Ульяну и сбежать куда-то в Аргентину и прятаться под джунглем, среди диких обезьян. Но это тоже не выход, жить в бегах. И, что же вам, молодой человек, остается в таком случае? Как что, вернуться в Британию, вершить добрые дела? Оставаться советским человеком и сопротивляться злу капиталистических сердец, и однажды проснуться в мире, где без разницы кто ты, дочь генсека или наследник древнего рода, все мы будем людьми в этом мире, и лучше бы этому миру быть без войны. Вы ждете войну, хотелось бы без нее, но только угроза, пришедшая извне, поможет нам сплотиться. Это, например, азатат, хаем, а усидеть на двух стульях, и нашим, и вашим, сумеете, Геннадий Яковлевич. Это легко, надо просто быть мостом. Андрей Юрьевич задумался над сказанным, а я решил его добить, чтобы тут не умничал. И вообще, вы все это затеяли, потому что вам завидно. Завидно? Ага, нашим отношениям с Ульяной, завидуете, что вы не можете решать внешнюю политику так, как мы с Ульяной. Вот покусываете за ушко нашего премьера, а она вас ножкой по коленке стучит и говорит, какой вы негодяй. После чего Андрея Юрьевича прорвало. Где-то на 20-й секунде он уже валялся на ковре. Даже Матроскин забеспокоился, все ли хорошо, и пошел звать маму. Светлана Ильинична поглядела на все это, повздыхала и погнала всех ужинать. После ужина уже было поздно идти во двор, поэтому все сели чем-то заниматься. Мне вязать было скучно, поэтому начал сетовать, что шахмат в доме нет, их Ульяна не любит, что нет колоды карт, тут генсеку не положено, все же карты считают развлечением уголовников. Выслушав мои стенания, меня решили посвятить в настоящую семейную игру, Мацзян. Пусть выпадут все ногти, зубы, волосы и камни в почках, у тех мудаков-китайцев, что задарили эту игру Андрею Юрьевичу. Да, Тринити, издобри все это волей, да побольше, сука. Потому что весь вечер семья Романенко развлекалась за мой счет по-всякому, а местами и весьма изощренно, играя в это китайское домино. И после всех моих страданий и унижений, у меня даже на способность не набралось. Один Матроскин меня понимает, ведь на моем месте ему приходится играть, в мое отсутствие. Играли до поздней ночи, после чего Светлана Ильинична всех разогнала спать. А утром, чтобы я меньше времени проводил с Ульяной, меня увез куда-то Андрей Юрьевич. Я его понимаю, как отца, но вот, как мужчину нет. Поэтому надо что-то ответное сделать. Я тут подумал. Андрей Юрьевич очень внимательно на меня поглядел и приготовился. Я решил, как вы можете меня отблагодарить за спасение жизни Ульяны. А с чего вы решили, что я собираюсь? Будет вам, и так все понятно, что ваша честь требует, чтобы я назвал цену, а то, если вы что-то подарите, вы этим покажете, во сколько оцениваете свое чадо. А так, вы покажете, во сколько оцениваете мою дочь. Будет вам, вы и так отказали мне в ее руке. Теперь я должен вас обидеть в ответ. Это что, только что не мой шофер закашлял. Кажется, сегодня будет жарко в курилках. Такой-то залет от человека-монолита явно не ждали. Спасителю дочери, в которого влюблена его дочь, взять и отказать во вполне нормальном предложении. Ах, какой я молодец. И во сколько вы оцениваете жизнь моей дочери? Максимально холодно и с ноткой отвращения спросил Андрей Юрьевич. В 30 сребреников. Мне надо достать 30 монет имперской чеканки из серебра, с каким-то неверием и удивлением спросил Андрей Юрьевич. Не в буквальном смысле. Найдите мне ювелирный завод, которому доверяете, представьте меня мастеру, на которого у вас наибольшее влияние и выделите самую малость денег на бижутерию, что я сделаю в качестве сувенира. У вас где-то завалялся фиал крови Ульяны, зачем он мне? Я аж бровь приподнял. А, вы не знаете? Тогда отлично, я организую вам встречу. Видать, Андрей Юрьевич тоже любитель этого всякого реконструкторского баловства, видать, его тоже задел момент с моей броней, вернее, то, что от нее осталось. Ну, а как еще объяснить, что меня привезли на полигон под Москвой и снарядили в сделанную специально под меня броню, и не просто реконструкторскую, а настоящую тактико-волшебную? В такой броне прибыла в совенок спасательная партия. Что я могу рассказать про подгон от благодарных матерей за спасение их детей? Броня крутотень. Не знаю, насколько крутая броня у Дамблдора, но это лучшее, что у меня было до сих пор. Армированная снаружи, мягкая и надежная внутри, а самое интересное, что между внешними слоями защиты и внутренней отделкой находится прослойка из интересного материала. Материала, способного проводить эфир и не просто проводить, а преобразовывать его. Вначале я подумал, что безумные Иваны опять что-то начудили, ведь стоило меня закрепить в броне, как эфирное тело подало сигнал, что у него множество проблем с поглощением и выделением эфира. Ну знаете, плывете под водой с маской, а тут сверху прилетает кусок водоросли, вроде вдох и выдох можете сделать, но как-то неудобно. Пока инструктор разглагольствовал о технике безопасности и вел инструктаж о использовании брони, я начал прощупывать каналы для подключения эфирного тела к броне, и я их нашел. Тут Иваны намудрили, каналы на внутренний контур сделали, а вот внешние, для забора эфира из пространства, не провели, но ничего, мы это исправим. Подал эфир на контур и обнаружил, что там есть не только проводящие элементы, но и элементы преобразования, они напоминали, да обычные транзисторные микросхемы, в которых были забиты параметры для изменения эфира. В итоге, когда во всем разобрался, я мог гасить инерцию, создавать импульс для ускорения, создавать два кинетических щита на руках и электромагнитный щит вокруг всей брони, кинетические усилители на руках. По-простому, я мог развивать скорость до 40 миль, прыгать на высоты в более, чем 18 ярдов, задавать усилия до 400 ньютонов, а главное, я мог моментально погасить инерцию, совершая невероятные маневры, развернуться на 180 градусов, не сбавляя скорости побежать обратно, легко, вбежать по ровной поверхности под 90 градусов, уже сложнее, но выполнимо, крушить камень, элементарно, жрало много, но достаточно, чтобы в течение 3 минут разносить все вокруг. А потом можно было прилечь и отдохнуть минут 30, нащупывая источник. Судя по всему, в Кремле был источник, но куда слабее ландиниума. Еще бы приделать возможность к полетам и была бы имба по всем параметрам, но видать полет пришивать уже придется мне. Волшебники летать не умеют и почему-то не научили летать свои доспехи, а могли бы. Доспехами я был доволен, ведь он попадал под категорию средних, а значит я мог использовать уже продвинутую способность, а не начинать сначала. А судя по лицу генерала Стрельцова и персонала полигона, они от сердца оторвали для меня прототип, но хотя бы все данные сняли, что я показал в прототипе. Гоняли меня часов 6, с передышками на восстановление сил из источника. С источником тоже не вышло гладко, чем больше я развивал синхронизацию, тем меньше становилась синхронизация с ландиниумом, в итоге новая привилегия заменила предыдущую. Но я получил многое, я понял, как работать с эфиром. Когда с меня сняли броню и начали упаковывать, я попробовал восстановить контур вокруг своих ног согласно тому, что был в ботинках. Просто мысленно заставив эфир повторить контуры блоки преобразования, и я смог прыгнуть на 3 ярда, а после и пробежать со скоростью 5 миль. Это было достижение, я считаю. Теперь надо подумать, как разработать собственные блоки и можно творить магию. Потом меня повезли на первый ювелирный завод города Москвы, он был где-то в Подмосковье, встретили меня вполне узнаваемые собратья, даже идиш знали, уже радовало. В целом я обрисовал, что, как и почему хочу, я не жадничал, поэтому некоторые металлы заменил на дешевые аналоги, а драгоценные камни на самоцветные. 2 молодых еврея меня выслушали, покивали и пригласили мастера Шлойме, которому пришлось пересказывать проект. Он покивал и спросил об оригинальной задумке. Хороший мастер раз сходу понял, что я делал из заменителей, в итоге настоял на том, чтобы делал я оригинал, ведь партия все оплатит. Мы немного поторговались, но делать посадили именно меня, предоставив консультантов и материалы. Я не будь дураком, когда плел из металла в браслеты и цепочки, старался вплести в них нити зефира. После пары неудачных попыток я смог вложить в золотую нить нужную мне конструкцию, где не получилось, то вложил плетение в драгоценные камни. Ну, а в главные мои творения еще и пару очков воли добавил, если уже сел делать, то с размахом надо делать подарки. Когда меня провожали, все запаковали в кошерном виде, а провожали со слезами на глазах, советовали не зарывать такой талант и обязательно, окончив 8 классов, проситься к ним, а не в армию. Тут согласен, мой дядя Мойша был не робкого десятка и смог в мою голову вложить ни много ни мало, а очень высокий потенциал, аж ранга в прикладных знаниях в ювелирном искусстве, и ранг Д в ювелирном мастерстве. Чем же ты занимался, дядя Мойша? Видать, секретов хватает и у моей семьи до перерождения, а не только здесь. Теперь я готов был ехать домой. Оружие получил, даже больше, чем рассчитывал, броню получил и подарки есть всем раздать. Вечером в обители генсека, самого Андрея Юрьевича не было, зато была Ульяна и Светлана Ильинична с питомцами. Питомцам я выдал сразу подарки. Алюминиевый ошейник с молибденовыми вставками для Матроскина, он же из Сибири, путь носит богатство своего края. Мурзику подарил тоже ошейник, но уже из бронзы и вставки из топазов. Кеша получил 2 браслета на лапы с табличками на иврите. Ум и сообразительность, каждый символ содержал в себе плетение из эфирного контура. А вот для Ульяны и Светланы Ильиничной придержал подарки к случаю, а то, зная Тринити, после таких подарков наверняка выдадут какие-то трофеи характерного содержания. То, чего я боялся, случилось ночью, когда я спал крепко, но был разбужен Ульяной, которая приказала мне подвинуться и улеглась рядом. Мотивировала она это тем, что я уезжаю и это последняя ночь вместе. Уснуть у нас не получалось, так как Ульяну обуревала печаль и тоска расставания, и она хотела как можно больше урвать меня напоследок. Пришлось взять ее за руку и вывести на балкон, а луна здесь светит красиво и туч сегодня нет, сойдет. Какая прекрасная лунная ночь, моя леди, и воздух благоволит усладе разговора. Гена, а я все время хочу спросить, а почему ты такой весь галантный, а просишь у папы только моей руки? Настоящие рыцари просят сердце и руку. Хитро щурясь и улыбаясь, спросила Ульяна. Настоящие рыцари, подонки, ведь они просят у отцов то, что им не принадлежит. Лишь девушка может распоряжаться своим сердцем, и ни один отец в мире не может им править. Ульяна сложила руки на перила и положила на них голову, во взгляде читалась печаль. «Ульяна, не переживай, я хоть и уезжаю в другой мир, но это не означает, что мы перестаем быть друзьями. Но, все же, на мне», — попыталась оправдаться девочка. Я приложил указательный палец к ее губам. «Из всех 100 000 девочек и сотни любых Ульян ты останешься для меня моим огоньком, что осветило однажды мое царство мрака, царство нескончаемой битвы, что подарило свет моему одиночеству. Ты останешься навсегда той девочкой, что подарила мне дружбу, товарищество и первую любовь. Я буду помнить тебя и никогда не забуду, меня будет терзать расставание, и ничто никогда не залечит мою рану. Но этот браслет мне будет напоминать всегда о тебе. Я никогда его не сниму, и всегда буду помнить твой свет». И показал ей браслет из сплетения красного и белого золота с двумя сапфирами, что я себе сделал. «Камни мне напомнят о твоих глазах, а металл, твои волосы, чистое белое золото укажет на твою непорочность и честность. Я достал из инвентаря кольцо, сделанное из титана и покрытого хромом, в котором была вставка из двух изумрудов. Я протянул его Ульяне, а она подставила правую руку, ну, сама напросилась. Я надел его на безымянный палец. А это кольцо всегда напомнит обо мне, красоту моих глаз, несгибаемость моего характера и несокрушимость моего естества». У Ульяны от подарка слезы навернулись, она начала что-то мямлить себе под нос и мять ручки. «Жизнь меня научила, все тут зависит от меня и без моего активного вмешательства, взрослые волшебники даже с барьером не разберутся. Ты знаешь клятвы слова, во тьме ночной, при свете дня, никто не вечен, вечна лишь любовь моя, люблю тебя, мой огонек, люблю тебя, Гена», — отвечает девочка с голубыми глазами полных слез. «И скрепить все это дело поцелуем». Дзынь, вжух, получен новый трофей. Сертификат «Матерый педофил». Вы совратили чистое и невинное сердце 9-летней девочки. Педомедведь всецело одобряет ваши начинания. Вжух. Получен новый трофей. Сертификат «Начинающий гаремодержец». У вас появилась самая настоящая подруга детства. Сможете ли вы пронести ваши отношения сквозь годы и взросление? Ну вот, чего я и боялся, то и свершилось, а ведь ничего такого не было в поцелуе, лицо не пытался съесть, даже язык не распускал. Он был чисто невинен, и честно, даже смотреть не буду трофей, пусть лежат себе в шкафу и глаза, чтоб мои не видели, знать не хочу, что дают, даже если там что-то сверхимбовое, просто во избежание. Выходит, это прощание, с какой-то обидой произносит Ульяна. Получается, что да, не брать же тебя за руку и на крыльях Никиты нестись куда-то на Кубу и там жить вместе в бегах. Ульяна поглядела на меня с каким-то хитрым прищуром. Почему на Кубу? Твоему отцу я сказал, что бежать буду в Аргентину, это даст нам немного времени. Ульяна лишь покачала головой, цыкнула и заулыбалась, облокотилась на перила и стала рассматривать колечко, подставив лицо лунному свету. Между нами хоть и встанет железный занавес, но это отнюдь не конец наших отношений. Ты что-то придумаешь? Хитро улыбнулась Ульяна. Уже, у меня есть твой адрес, буду писать письма, а там мы станем взрослыми и будем сами решать свою судьбу. Без родителей и опекунов. Какой же ты дурак, Гена. И налетела на меня Ульяна с кулачками. Но не было в этих ударах ни былого упорства, свойственного Ульяне, ни привычного неистовства. Они были мягкими, женственными, любящими. После чего я вновь поцеловал огонек. Утром мы встретили в объятиях друг друга, на диване, где я спал. Два милых ребенка спали, уткнувшись лобиками и взявшись за ручки. Так нас и застал Андрей Юрьевич, вернее меня, приоткрывшим один глаз. Андрей Юрьевич направил на меня свой ПКРК, и я уже ждал привычную оваду в лоб, но, видать, он пытался меня усыпить. В глазах его читался гнев, и по выражению лица он с чего-то недоумевал. Надо подсказать будущему тестю, а то ведь он не знает, как со мной работать. «Андрей Юрьевич, на меня не действуют обычные чары сна», — сообщил ему шепотом. Андрей Юрьевич подумал о чем-то и взмахнул своим уклайдитом. «Типа проклинаю тебя». Тоже шепотом. «Я типа заснул», — решил подыграть генсеку. Сложил свои руки в кулачки, подоткнул под голову и прикрыл глаза. После чего Андрей Юрьевич взял за шкирку Улуяну и сонную девочку унес к себе в кабинет. В гостиной остался я один с Кешей, Матроскиным и Вовочкой. Этот пострел нацепил на себя маску медведя из мультиков и лобал во всю глотку восьмиклассницу. Через пару минут меня разбудила Светлана Ильинична и увела завтракать. «У Андрея Юрьевича», — скорее всего, стояла какая-то звукоизоляция на двери, но даже сквозь нее доносился звонкий голос Ульяны. «Меня угостили вафлями и чаем за завтраком, вот сидим, молча пьем чай и едим вафли». А Светлана Ильинична пытается начать разговор. «Понимаете, Гена, перехватываем инициативу, а у меня и для вас подарок есть. Убегаю типа в гостиную, но на самом деле, достаю из инвентаря небольшую коробочку. Там лежит цепочка красного золота и красивый агат в оправе». Все же удалось убедить пожилого еврея, что раз Светлана Ильинична из народа, значит должен быть агат, а не рубин. «Вот это для вас, вчера сделал». Светлана Ильинична долго рассматривала подарок, после чего попросила помощь застегнуть его. «Я скрестил все, что можно скрестить, и сжав все сфинктеры, подошел со спины и застегнул. К моей радости никаких трофеев сомнительного содержания у меня не выскочило». После чего вернулся к вафлям. Светлана Ильинична долго сидела и смотрела на меня, после чего положила свою ладошку на мою руку. «Знаете, Геннадий, вы не переживайте, мы хоть и дальние родственники, но всего лишь четвертое колено, а Ульяна вообще пятое. Хорошо, что я уже проживал и чай в рот не набрал, но четкое чё на своем лице изобразил. А разве я вам никого не напоминаю?» Лукаво поинтересовалась Светлана Ильинична. Тут, конечно, меня загнали в угол, пришлось задуматься и начать анализировать. Ведь действительно напоминает. Если бы Лили, моя биологическая мать, переводила чаще бабушек через дорогу и черные кошки обильно не перебегали ей дорогу, то, думаю, она была бы похожа на вас. А почему вы так о своей матушке отзываетесь? Я не сильно ее помню, так первые годы младенчества, остальное только фотографии. Меня воспитала ее сестра родная, вот она стала моей мамой. Ведь кровь важна, но куда важнее воспитание. Очень социалистический подход, вы не находите? Да, такой, видать, я человек, что есть у меня и родина, что ждет и отечество, о котором надо заботиться. Боитесь, что не справитесь? Справлюсь, обязан справиться, такой мой удел, лишь сильные испытания делают сильнее. Я справлюсь, уверил я Светлану Ильиничну. Если не справишься, у тебя всегда есть мы, что ждем тебя и всегда готовы принять и защитить. Я знаю, а еще я знаю, что я плоть и кровь от человечества, и пока живы люди, мне всегда найдется дом, в котором ждут, в котором примут и который нужно строить. Светлана Ильинична лишь похлопала меня по руке и нежно, с любовью улыбнулась, явно одобряя сказанные мной слова. Ульяна выскочила из кабинета и побежала в ванную, явно зареванная. Следом вышел человек-монолит Андрей Юрьевич, но он держался холодно и непреклонно, говоря лишь по существу. Ульяна вскоре вышла, приведя себя в порядок, переоделась в повседневные вещи, так и не сняв моего кольца. В пику родителям тоже вела себя сдержанно и молчала. Я привел себя в порядок, обнялся на прощание с Матроскиным, тот не хотел меня отпускать, попрощался с Кешей. Только Мурзику было фиолетово на все, он отдыхал на подоконнике. Проверил, все ли я взял, после чего меня отвезли в аэропорт. Семья Романенко провожали меня всем скопом. Светлана Ильинична меня обняла на прощание, на ухо прошептав: «Не пропадайте, Геннадий Яковлевич, вы важны для Ульяны, а Андрей перебесится и успокоится. Возвращайтесь сильнее, чем прежде, у вас все получится». Ульяна провожала долго, обнимала, целовала и не хотела отпускать. Лишь когда я вложил ей в руку бумажку с моим адресом, Андрей Юрьевич смог ее оттащить. Ульяна впилась в объятия матери и тихо плакала. Андрей Юрьевич пожал мне руку. Образ человека-монолита не допускал чего-то большего. «Растите славным и добрым человеком, Геннадий, когда мы встретимся вновь, я верю, что встретимся друзьями, а не противниками в игре под названием «Жизнь». Я лишь кивнул и отправился на свой самолет в Артек. В кабинет генерального секретаря ЦК КПСС вело две двери. Перед первой стоял заслон из канцелярии. Пройти через всю канцелярию в святую святых могла лишь горстка избранных, и то по очень важному делу. Степень важности этого самого дела определяла канцелярия, и многие, стремящиеся к заветному телу генсека, оседали в множестве других кабинетов канцелярии. Вторую дверь могли видеть лишь немногие, кто обладал способностью к волшебству. Маглоотталкивающие чары были не в почете в СССР, считались пережитками империализма и считались позорными, их использовали лишь тогда, когда по-другому нельзя было. Для обычных граждан хватало и надписи, что объект режимный, и разговора с сотрудником КГБ. Тереть память гражданам СССР аналогично считалось моветоном, а за чтение мыслей, без надзора минимум двух агентов КГБ, Можно было уехать убирать снег, весь. Ко второй двери подбирался Янус Палуэктович Невструев, более известный, как секретарь чрезвычайного комитета по волшебству, рядовой сотрудник отдела кадров Нечава. Лишь уже 10 человек в мире знали, кто он на самом деле. У него не было ни наград, ни медалей, ни тем более орденов, даже почетных грамот было ему не положено. Но товарища Невструева это устраивало, у него не было семьи или важных для него людей, поэтому в завещании он указал, что после его кончины, личность должна остаться тайной. В кабинете сидели Романенко Андрей Юрьевич и генерал Стрельцов Игорь Потапович, они что-то обсуждали и весело смеялись. «Как не зайду к вам обоим, так не поймешь, обсуждают тут дела государственной важности или под водочку опять вспоминают свои школьные годы». Начал собрание Янус Палуэктович. «Можно и под водочку», — внес резолюцию генерал Стрельцов. «Ладно тебе, Игорь, давайте начнем обсуждение объекта. Объект уже в Артеке, как 3 дня и пока ничего не произошло. Это вы правильно заметили, Андрей Юрьевич, что пока». Романенко задумался и внимательно начал рассматривать доклады, что в обилии были разложены у него на столе. «Будет вам, Янус Палуэктович, Гена, нормальный парень, вот Гарри, это объект сомнительной репутации и очень ненадежен. Игорь Потапович, я с самого начала был против этой инициативы, о чем приложил и завизировал записку. И что изменилось?» Улыбаясь в усы, спросил Игорь Потапович. «А ничего не изменилось, я до сих пор против и отчеты тому подтверждение. Но увидеть человека, который обо мне знает, лично, я был просто обязан и другого пути не было. Все же он спас наших детей», — заметил Романенко. «А задумайтесь над такой сентенцией, Андрей Юрьевич. Кризис был разрешен объектом или был порожден объектом?» Мужчины задумались. «Это уже никак не доказать и не узнать, и даже если узнаем, то, что это нам даст?» – вопросил генерал. «Многое нам даст, Игорь Потапович. Само знание бесценно. Правильно, что я пошел в армию, замучили бы меня научники проклятущие. И какие ваши впечатления от личной встречи?» – поинтересовался генеральный секретарь. «Такие, что я бы запер его поглубже и детонировал там самый мощный заряд, что у нас есть. Вы только подумайте, мои люди работают над решением уравнения уже на протяжении 6 лет, 2 лучших аналитических отдела теоретического волшебства, а он выдает ответ за чашкой мороженого, словно это что-то общеизвестное. Так, то ответ, а не решение, даже я понимаю разницу», – заверил генерал. «Имея ответ, Игорь Потапович, мы можем подогнать решение и всего за пару месяцев повторных испытаний выдать результат. Да и оружие вы ему надавали, это, вообще, разумно? Ну не отбирать же у него тактический панцирь класса «Витязь», после того, как он показал 260% выхода мощности. Я уже говорил, что ваши аналитики меня за дурачка держат с такими показателями», – влез генсек. «А я сегодня принес пояснительную записку. Наши лучшие боевики выдают 72%, а ты, Андрюха, выдаешь только 68%, в лучшем своем состоянии. Только это все с ПКРК, при наличии реальных боевых условий, со словесными активаторами и высокой степени концентрации. И то, после пика мощности, можно ложить в больницу с истощением. А Гена без ПКРК, команд, понимания возможностей, дает пиковую нагрузку с активацией 3 потенциалов одновременно, причем после пиковой нагрузки отдыхает от 10 до 30 минут и снова может то же самое. Вот аналитики и посчитали, расчеты на столе, Андрюха. И после всего этого, вы отдали ему нож», — осуждающе сказал товарищ Невструев. «Так, то нож Абу. Мне это ничего не говорит. Был такой араб Абу, промышлял под Новгородом в 13 веке, погиб в кабацкой драке, нож пошел по рукам купцов, а после имперские волшебники его выкупили. Но ничего кроме надписи на иврите так и не нашли, да и надпись со временем пропала. И что там было написано?» — поинтересовался генсек. «Да говорю, на иврите, что-то вроде: имя, назвавшее силу, обрящет, но от хранения надпись исчезла. Вот за иврит и переживаю, ко мне вчера просочился господин Шлойме. А я думал, мы всех господ перестреляли в 36-м, удивился генерал. «Этих не перестреляешь», — махнул рукой Романенко. «И, что старый еврей хотел?» — сморщил лоб Невструев. «Ничего особенного, где-то нарыл всю информацию с советской стороны об объекте и слезливо уговаривал отдать сиротку ему на воспитание, а после и в подмастерье. Видите ли, у него живые предметы получаются, саму душу в них вкладывает. И вы ему отдали нож. Так заслужил, он 12 объектов активировал, 6 проклятий снял, это я молчу, что нашел 8 неизвестных свойств у различных объектов. Мой отдел, если за год проклятие одно снимет, и то хлеб будет. Да и книжку задарил отличную, мы ее с Андреем издадим и подымем уровень подготовки наших агентов, где только достал, ума не приложу. А главное, просто взял и подарил, я думал торговаться будет. Янус Полуэктович лишь покачал головой на такое заявление. А еще вы, Игорь Потапович, докладываете о врожденной трансфигурации и призыве предметов. Что видел, то и докладываю. Да и Андрюха не может рассказать, куда парень нож с доспехом дел. А ведь он специально парню дал в сумку, чтоб на таможке его задержали, а их при нем не было. Такого не бывает, резюмировал Невструев. Я в вашем колдунстве ничего не смыслю, развел руками генерал. Могу шарахнуть взрывом, а в основном я спец по счетам. Значит, мы идем по протоколу падения небес? Спросил Романенко, продолжая рассматривать доклады. Признайтесь себе честно, Андрей Юрьевич, а мы сможем его убить? Вы же были тогда в больнице. И отчеты читал, мы не только потеряли 2 лучших врачей Москвы, но и множество пациентов, у остальных ухудшилось состояние. Я уже молчу о невиданном шторме, что чуть не обрушился на Москву. Даже если мы и найдем способ ликвидировать объект, мы оставим незарастающую рану на теле мира и неведомо, что будет после. Да и пес с этими врачами, зато узнали про Тянь-Шань. Я уже снарядил туда 3 экспедиции, заверил Невструев. Если не падение небес, то что? Предлагаю протокол Оберон. Янус Полуэктович, Романенко наклонился поближе. У вас что, уже начались профессиональные недуги? То пробуете ликвидировать, то настаиваете на изоляции, а теперь внезапно Оберон предлагаете. Это никакая не шизофрения, объект ведет себя, как квантовая белка в синхрофазотроне, ты ничего не можешь с ней сделать, но выгоду получить обязан. Если он не разрушит мир, то обязан послужить советскому народу и послужит, а до тех пор мы будем негласно его оберегать, помогать и держать у своих противников. А все, Андрюха, от того, что кто-то очень против протокола царствия. Романенко посуровил и ударил кулаком по столу. Ульяна не товар и не пешка в ваших политических играх, она моя дочь, и когда наступит время, она сама будет решать свою судьбу. А до тех пор, ребенок заслужил нормальное детство и светлую юность. Андрюха, чего ты кричишь? Сам видишь, мальчик очень за, дочка твоя не против, сама за ним бегает хвостиком. Да и парень что надо, старших уважает, с ровесниками ведет себя ровно, младших защищает и в обиду не дает. Лидерские качества, таланты, такого подготовить и лет через 40 можно на твое место ставить. Если ты такой умный, Игорь, почему свою Маринку за него не отдашь? Дык, я бы отдал, только у Маринки уже 3 ухажера, на кой ей малолетка, она девка еще молодая, больше про любовь думает, и не про ту, которая к родине. Я такой же был, это потом я родину полюбил. Это, как вы допустили такое безобразие, Игорь Потапович, аж 3 ухажера. Это я. Вначале тоже думал гонять парней, а потом себя вспомнил, как за Зинкой ухаживал. Ее батя меня тоже за сарай отвел поговорить, так я ему бока примял и глаз набил. Не сложились у вас с тестем отношения? Да нормальный тесть, мы как лучше друг друга узнали, он и понял, что за мной Зинка, как за стеной. А с тех пор, и водку вместе пьем, и на рыбалку ходим. Я, конечно, парней от Маринки отогнать могу, разошлю по Союзу кого куда и покажу всю глубину советской армии. Так они вернутся только сильнее и опытней, а тут уже придется выдавать. А так, пока пусть молодость играет, а у Ульяны к мальчику чувства крепкие. Этому не бывать, поднял голос Романенко. Из всех разумных решений остается только Оберон. Тогда, значит, Оберон. Андрей Юрьевич достал печать, перебрал документы на столе, выбрал несколько листов, тяжело вздохнул и поставил печать. Получив роспись генсека, бумажка осела в толстой папке с символом. Все, кто знал глаголицу, могли прочитать символ, как наш. Позже, вечером этого дня, Андрей Юрьевич находился у себя дома в кабинете, он внимательно прочел книгу «Мнемотехника» еще раз. Он знал, владел и практиковал все техники, что изложено здесь. Он лично знал автора книги, так как автор сам его готовил. Но само существование книги было невозможным. Артек встретил меня. Да, как и любой порядочный пионерский лагерь в СССР, а в СССР других и не было, стандартизация, коллективизация и госплан, чтоб его раз так и этак. Отличие от специального лагеря «Совенок» сразу бросались в глаза. Во-первых, были списки, с ними внимательно сличались, каждого ребенка построили, посчитали, автобусы проверили и все дела. Во-вторых, заселили нас не в домики, а в нормальный санаторий, общие номера, мальчики отдельно, девочки отдельно. Красота, порядок, аж на душе радостно. Заселили меня, как Гарри Дженнингса, гостя из далекой и туманной Англии. Вначале мне дали переводчика, но я отлично справился, и с русским, и даже с немецким, помогая найти общий язык мальчику из Бельгии, стало очевидно, что я отлично справлюсь и без переводчика. С Дадли нас поселили в одной комнате, он тут уже с недели две меня ждет. Гад такой не только подрос, но и в плечах прибавил. С порога начал нахваливать меня, что и я времени зря не терял, загорел, похудел, вытянулся. Следом пошел вопрос, а где я пропадал, на что был дан ответ, что я заблудился в самолетах, улетел в Ленинград вместо Севастополя и побывал там в злачных местах, о которых не принято говорить или рассказывать. Поняв, что дело касается волшебного мира, Дадли отступил. Дальше от брата пошел краткий, чуть ли не в реальном времени, пересказ о его приключениях в Артеке, которые можно было свести к эпитету. Ох уж эти русские! Культурный шок вышел знатный и не только со стороны идеологии, хотя и тут хватало, но и со стороны языкового барьера. Вот представляешь, Гарри, эти русские, когда хотят обидеть Черномазова, называют его черней, а когда не хотят, называют его негр. Вот, как так-то. Эх, брат ты мой любезный, это ты еще про хуевой пиздаты не слышал. Да нет, слышал. Ну, если с конструкцией «да нет» разобрался, то выживет после культурного шока. Идеология тоже прошлась КамАЗом по неокрепшему разуму Дадли. Его израненная душа рвалась к разнообразию и индивидуальности. Разнообразие в одежде, в еде, в поведении и тому подобное, а тут для него все было выкрашено лишь разрешенными красками, убивая все оттенки. Да и все общественное его убивало, ничего не было его, а самое противное, что только ему было от этого тоскливо. Он пробовал поначалу организовать натуральный обмен, но его быстро прикрыли и даже отвели на политинформацию, где объясняли социализм и отсутствие необходимости обмена. Дадли не унывал, просто принял к сведению, ведь он был индивидуалист, а ломать чужие взгляды и порядки было против его моральности, а убивать индивидуальность советскую, которая тоже имела право на существование, было против его взглядов на жизнь. Пусть живут, как для себя решили, лишь бы не говорили ему, как жить ему, но ведь они говорили и из благих намерений говорили. Кроме культурного шока, вся остальная жизнь в лагере для Дадли была заебись. Он быстро получил позывной «англичанин». Ну, тут не стоит удивляться, учитывая сколько крови попил и нервов попортил дедушка Уилли, вбивая в Дадли этикет, правила и как себя должен вести англичанин из титульной нации. Неудивительно, что Дадли всеми правдами и неправдами добыл себе подстаканник, чтобы пить чай, оттопырив мизинчик. Я, конечно, с этого поржал, но мое предложение быть проще не принял Дадли, то и понятно, учитывая сколько сил он на это убил. Ходит прямо, кругом порядок и дисциплина, ко всем обращается сэр или леди, кивки, поклоны, сдержанность, пуританство, красота, только бабочки и котелка не хватает. А вот советские дети Дадли испортили, спутался с советскими бодибилдерами, а те его научили всяким гантелям и гирям. Да еще и вписался в парусный спорт, тут еще та драма была, видите ли, в прошлой парусной регате по заливу он взял всего лишь второе место и то его поделили на команду, а хитрый армянин, узнав, что Дадли остается на вторую смену, таки уломал того отдать кубок Артека в спортивную секцию армянского ССР в городе Ереван. Теперь маленький бульдозер упорото учит все анекдоты про армян, что может найти. Я ему посоветовал еще учить анекдоты про евреев и переделывать про армян, в большей части не ошибется. Так что теперь Дадли просто горел идеей взять первое место, попутного ветра и якорь в жопу, как говорится. Я ему еще посоветовал назвать яхту победой, а то первого места без этого не взять.